Вскоре после этого султан заключил с русскими мир, и меня в числе других военнопленных отправили обратно в Петербург. Я тогда подал в отставку, господа, и покинул Россию. В тот год во всей Европе зима была такая суровая, что само солнце пострадало от мороза, и с тех пор оно продолжает хереть до наших дней. Поэтому я испытал на обратном пути гораздо больше невзгод, чем по дороге в Россию. Мой литовский конь остался в Турции, и мне пришлось ехать на почтовых. Случилось так, что мы попали в узкую лощину, и с обеих сторон нас окружал высокий терновник. Я велел ямщику трубить в рог, чтобы этим сигналом остеречь идущих навстречу путников, потому что на таком узком пути очень опасно столкнуться с какой-нибудь встречной повозкой. Ямщик стал изо всех сил трубить в рог, но все его старания были тщетны. Не слышно было ни одного звука. Это было совершенно непостижимо и чрезвычайно печально, потому что вскоре на нас наехала коляска, и не было никакой возможности разминуться с ней на узком пути. Тогда я выскочил из своей коляски и прежде всего выпряг лошадей. Затем я взвалил себе на плечи четырехколесную коляску со всем багажом и перескочил с этим грузом через забор в 9 футов высоты. Это было довольно трудно, господа, принимая во внимание тяжесть коляски. Очутившись на поле, я прыгнул обратно на дорогу, миновав заградившую нам путь карету. Затем я поспешил обратно к лошадям, взял каждую из них под мышки и доставил их на место тем же способом, то есть перепрыгнул с ними сначала на поле, потом с поля на дорогу. Лошадей снова впрягли в коляску, и мы благополучно прибыли на станцию. На постоялом дворе, куда мы заехали, мы отдохнули от наших невзгод. Ямщик повесил свой рог на гвоздь у кухонного очага, а я уселся против него. Но тут, господа, произошло нечто необычайное. Вдруг мы слышим... Мы от изумления выпучили глаза и вдруг поняли, почему ямщик не мог трубить в дороге. Звуки совершенно замерзли, и теперь, постепенно оттаивая, выходили ясными и звонкими к немалой чести ямщика. Добрый парень довольно долго услаждал нас великолепнейшими модуляциями, не касаясь ртом своего рога. На этом растаявшие звуки замолкли, и этим я заканчиваю также историю моего путешествия по России. Многие путешественники часто преувеличивают то, что они испытали в действительности, и рассказывают разные небылицы. Неудивительно поэтому, что читатели или слушатели иногда склонны не доверять рассказам. Но если кто-нибудь из здесь присутствующих сомневается в правдивости моих рассказов, то я должен от души пожалеть их за их недоверчивость и должен попросить их удалиться. Прежде чем я начну рассказ о своих морских приключениях, не менее изумительных, чем прежние, хотя и столь же достоверных.